Глава вторая. Донахью посмотрел на часы. Сейчас без четверти два. По гавайскому времени 8:15 утра. Уайт с нетерпением ждал. Сержант-телефонист отнял трубку от уха и доложил. Готово. У аппарата капитан-лейтенант Шривер. Слышимость неважная. Донахью взял трубку. Это вы, Шривер? Говорит Донахью. Слышите меня? Передаю трубку Уайту. Он сходит с ума. Уайт схватил трубку. Взглянув с благодарностью на своего друга, тот сделал для Уайта все, добился в конце концов разрешения у контр-адмирала Нойза использовать его личный телефон особого назначения. «Энди, доброе утро! Это я, Уайт! Как дела насчет... Алло! Алло!» Уайт подул в трубку, но ничего не было слышно. Затем раздался какой-то свист, потом треск, опять свист, и, наконец, сквозь шум донесся голос Шривера. «Алло!» «Это Ник! Разговор прекращаю! У нас ад!» «Что? Ад! Ад! Японские самолеты минут 10 тому назад начали! Все горит! Все к черту!» Снова затрещало в трубке все громче и громче. Уайт повернулся к Донахью и крикнул. «Японцы бомбят Пёрл-Харбор! Недавно начали!» «Бомбят!» Донахью приоткрыл рот и поднес руку ко лбу, потом потряс головой. «Не понимаю, ведь был же сигнал, тот самый, мы не могли спутать!» «Нет, спутали!» — заорал Уайт. «Спутали!» «Надо сообщить!» — пробормотал Донахью. «Идем!» Донахью побежал к Уилкинсону, а Уайт в бюро. Дверь бюро была закрыта на ключ, все куда-то ушли. Вероятно, уже знали обо всем и помчались в управление связи или в адъютантскую хозяина. Уайт направился в дешифровочный сектор. У лестницы его кликнул Донахью. «Ники, мне приказано лететь на Гавайи. У Олша гнойный аппендицит, его отвезли в госпиталь. Я сказал насчет тебя. Будешь допрашивать пленных японцев. А ты? У меня будет другое дело». «Какое?» «После расскажу». «Когда летим?» «Через несколько часов. Приказано взять еще одного знающего японский. Кого возьмем?» «Пейджа». «Великолепно! Разыщи его и лети ко мне!» Уайт протянул ему руку. «Уолт, спасибо тебе за все. Ты настоящий друг!» Донахью скорчил гримасу. «Соберись поскорей!»